Караван был транзитным, поэтому выгрузке подлежала лишь часть товара. Пока хозяин контролировал процесс, из последней телеги выбрались две фигуры, высокая и низкая, одетые в длинные даосские одежды. При ближайшем рассмотрении высокий оказался мужчиной средних лет с обветренным квадратным лицом. К спине был прикреплен длинный меч, на ногах белые туфли с черной подошвой. Вторая, красивая девушка, тоже одетая в даосскую одежду, со следами усталости на благородном лице. «Брат Янь, вот мы и добрались до Цзюлиня», голос девушки был чистым, словно журчащий в горах ручей. «Ты, должно быть, сильно утомилась, Жун-Жун», с сочувствием посмотрел на девушку мужчина. Потом, осмотревшись, заметил приклеенное к стене одного из домов объявление, написанное на ярко-красном листе бумаги. Объявление привлекло к себе внимание большого количества людей. Оно заинтересовало даже двух городских стражей. «Брат Янь Кай, путешествовать с тобой было совсем несложно», улыбнулась своему спутнику красавица, после чего тоже посмотрела на лист красной бумаги. «Мне кажется, в этом объявлении предлагают хорошие вознаграждения. Пойдем, посмотрим». Похоже на крик о помощи. Видимо, кто-то столкнулся с проблемой, с которой не в силах справиться. Жун-Жун вместе с Янькаем прошла через множество опасных приключений, она была довольно опытна в подобных ситуациях. Не раз случалось, что с помощью таких вот объявлений им удавалось связаться с людьми, которые им за помощь платили громадные, по меркам простых наемников, деньги. Янькай кивнул. «Идем, посмотрим». Подойдя к стене, они с трудом протиснулись к объявлению. «Надо же, поместье Лу». Оказывается, за последние несколько месяцев в городе много чего произошло, если даже семейство Лу нуждается в сторонней помощи, сказал кто-то из присутствующих. Семья Лу. Несколько дней назад от них сбежала группа охранников. Говорят, в поместье Лу царит настоящий хаос, ответил ему еще один голос. Прошло несколько дней с тех пор, как я в последний раз видел в городе сестру Юй. Может, там на самом деле произошло что-то серьезное? Вслушиваясь в людскую болтовню, Ян Кай несколько раз перечитал объявление. Оно гласило: «Работа для людей, обладающих особыми навыками и талантами. Награда 500 золотых». В последнее время в городе произошло слишком много странных инцидентов. Начали без вести пропадать люди. Сначала трагическая гибель семьи Сюй, потом случай с наложницей в поместье Ван и, наконец, появление в поместье Лу женщины-призрака. «Ради спокойствия семьи, мы заплатим 500 золотых, что эквивалентно 5000 серебряных тейлей, тому, кто расследует это дело и сможет найти пропавших без вести людей». Объявление было простым и лаконичным. Его смысл был понятным и точным. Второе объявление, наклеенное чуть ниже первого, в подробностях описывало произошедший в поместье Лу инцидент. Были указаны имена всех пропавших без вести с подробным описанием их внешности. По мере чтения объявления Янь Кай все больше хмурился. «Мы немедленно отправляемся в поместье семьи Лу». Жун-Жун только закончила читать содержимое второго листа. «Надо же, какая удача! Мы не только уничтожим призраков, за которыми и так охотимся, а еще и получим за это в награду 500 золотых. Мы занимаемся этим не ради денег», — осуждающе посмотрел на девушку Янь Кай. «Да, да, да», — Жун-Жун поспешно закивала. Она знала, как не любит брат Янь тех, кто помогает другим ради личной выгоды. Ни слова больше не говоря, Янь Кай, шагнув вперед, сорвал со стены объявление. Потом подошел к охраннику, стоящему рядом с просторным экипажем, на дверке которого был нарисован знак семьи Лу. Приветственно кивнул. «Господин, мисс, проходите, пожалуйста», — засуетился охранник. Махнув рукой Жун-Жун, Дасец забрался в карету. Толпа возбужденно загомонила. Некоторые люди даже решили последовать за каретой, желая убедиться, что она действительно направляется в поместье Лу. Янь Кая, видимо, совершенно не волновало, последуют за ними эти люди или нет. Его лицо осталось все таким же бесстрастным. Честно говоря, он уже давно привык к подобному вниманию со стороны простых людей. Минут через 10, повернув сначала налево, потом направо, карета остановилась. Выбравшись из экипажа, они, в сопровождении охранника, двинулись к огромному дому. Обстановка внутри была роскошной. Большие залы сменялись уютными оранжереями, внутри которых на них обрушивался щебет диковинных птиц и аромат экзотических цветов. Янь Кай, в отличие от Жун-Жун, смотрел на все это без особого восторга,